Глава третья. Загадочный дым. На следующий день Занна с Дибой бродили по детской площадке, время от времени любуясь своим отражением в лужах. Вдоль стен ветер гонял какой-то грязный мусор, по небу все так же мчались низкие рваные тучи. «Мой папа почему-то терпеть не может ходить под дождем с зонтиком», — сказала Диба, раскрывая зонт. «Когда идет дождь, он всегда говорит одно и то же. Я не считаю, — он говорит, — что присутствие влаги в воздухе есть достаточная причина, чтобы плевать на здравый смысл. Ведь это дикость — ходить по улицам с заостренными предметами в руках. А если в глаз кому-нибудь попадешь?» Они стояли на самом краю площадки, там, где несколько дней назад за ними наблюдала благовоспитанная лисица. За забором по тротуару шли редкие прохожие. Но вот Занна насторожилась. Что-то странное привлекло ее внимание за забором. Что там такое? Какие-то непонятные грязные пятна на земле, прямо напротив спортивной площадки, в самом конце улицы. — Смотри, что там такое? — тревожно спросила Занна, прищурившись. — Что-то шевелится. — Где? — Диба тоже стала всматриваться. Небо над головой казалось каким-то неестественно плоским. Словно сверху от горизонта и до горизонта кто-то натянул огромную грязную простыню. Ветер почему-то стих. Темные расплывчатые пятна в конце улицы вдруг свернулись спиралью и исчезли. И снова улица стала пустынной. — Сегодня, — начала Диба, — помолчал немного и продолжила, — сегодня день какой-то ненормальный. Занна молча кивнула. Вдруг, откуда ни возьмись, прилетела стайка воробьев и окружила голову Занны весело порхающим и щебечущим ореолом. В тот день в школе у них был французский. Занна с Дибой, занятые своими мыслями, не слушали, что там им говорит учительница. Одна смотрела в окно, другая рисовала в тетрадке лисиц, воробьев, тяжелые свинцовые тучи, из которых шел дождь. Вдруг в бубнящем, монотонном голосе мисс Уильямс Занна услышала что-то такое, что заставило ее поднять голову и прислушаться. «Чозьер, выбирать», — монотонно говорила у доски мисс Уильямс. «Же чози, я выбираю. Ту чози, ты выбираешь». «О чем это она?» — прошептала Диба. «Ну, Элон, чозьер». «Мы идем выбирать», — продолжала тем временем мисс Уильямс. «Vous avez choisi? Вы выбрали». «Мисс Уильямс», — подняла руку Занна, — «будьте добры, повторите последнюю фразу. Что она означает?» Мисс Уильямс ткнула пальцем в доску. «Вот это?» — переспросила она. «Повторяю еще раз. Vous avez choisi? Вы выбрали. Вы...» «Это вы, личное местоимение второго лица множественного числа. А вы — вспомогательный глагол «иметь», лексическое значение здесь нулевое. «Шуази» — причастие «выбранный». «Шуази». «Шуази» — вот так, значит. «Избранная». Наступил конец дня. Уроки закончились. Диба с Занной вышли за ворота школы, остановились и посмотрели в ту сторону, где недавно видели на дороге какие-то странные пятна. С неба все еще моросило, но дождик падал на землю как-то неохотно. Казалось, на пути капель к земле воздух как бы уплотнился, и они с трудом преодолевали его сопротивление. «Ну что, вы идете с нами к Розе?» — услышали они за спиной. Девочки оглянулись и увидели Кэт и всех остальных подружек. «Мы... нам показалось, что вон там что-то такое странное», — пролепетала Диба. «Ну вот мы и хотели...» Она замолкла и пошла вслед за Занной. За спиной слышались шум и болтовня школьников. Кого встречали у ворот родители, а кто, размахивая рюкзачком, бежал домой самостоятельно. «Ну что у вас там такое?» — недовольно спросила Кейша. Она и Кэт насмешливо наблюдали за Занной, которая остановилась посреди улицы и озиралась по сторонам. «Ничего не видно», — прошептала она. Занна стояла на месте уже довольно долго, не обращая внимания на насмешливо фыркающих подруг. Кэт наблюдала за ней, сложив руки на груди и иронически склонив на бок голову. «Ну ладно», — громко сказала Занна, — «пошли». Поток школьников, валивших через калитку, наконец иссяк. Из ворот показалась машина и проехала мимо, за ней другая и третья. Это учителя разъезжались по домам. На улице осталась только маленькая стайка девочек. Небо уже стало темнеть, и с тихим треском один за другим разгорались уличные фонари. Дождик усилился, и по зонтику Дибы замолотили тяжелые капли, словно чьи-то невидимые пальцы барабанили по упругой ткани, отстукивая какое-то таинственное послание. «Сама не знаю, что за тараканы у нее в голове», — услышала Диба голос Бекс. Та разговаривала с Кейшей и Кэт. Занна шла немного впереди. От ее ног во все стороны летели мелкие брызги, и словно облачка тумана сизой дымкой окутывали ее ступни. Ну да, это очень похоже на туман. Темная такая дымка. Занна замедлила шаг. Они с Дибой, как по команде, опустили головы и посмотрели себе под ноги. — Ну что там у вас опять? — раздраженно спросила Кейша. Вокруг их ног, всего в нескольких сантиметрах от грязного и мокрого асфальта, клубился дым. — Смотрите, что это? — изумилась Кэт. Над мостовой перекатывались густые клубы какого-то отвратительно грязного дыма темного цвета. Он возникал словно ниоткуда и мутными, вихрящимися струями змеился над землей. Не сразу девочки заметили, что дым сочится сквозь металлические решетки подземной канализации. Струи его выползали из-под земли и зловеще шевелились, как щупальца осьминога или, скорее, как толстые мерзкого вида черви. Сливаясь одна с другой, эти струи становились все толще и растекались под колесами автомобилей и автобусов. «Что же это такое?» — испуганно прошептала и Кейша. А дым уже не тонкими струйками, но валом валил сквозь решетки канализационных люков. Все гуще и гадостнее пахло горящими химикатами и гнилью. Вдруг издалека послышался приглушенный шум мотора. Занна стояла, вытянув обе руки вперед. Широко раскрытыми глазами она всматривалась в непроницаемую подвижную стену странного дыма. Диби на какое-то мгновение показалось, что капли дождя, всего несколько миллиметров не достигая Занниной головы, испаряются, словно соприкасаются с горячим металлом. Она изумленно открыла рот, но темные клубы поглотили ее подругу. Звук двигателя становился все громче. Автомобиль приближался. Зловещий дым уже успел окутать и остальных девочек. Они испуганно окликали друг друга, но в густых испарениях почти ничего не было видно. Шум мотора был уже совсем близко. Свет уличных фонарей едва пробивался сквозь темную завесу. «Стойте!» — крикнула Занна. Вдруг клубящийся мрак прорезали яркие лучи автомобильных фар. Они осветили Занну в упор. Дибе отчетливо было видно, как от ее фигурки, высвеченной прожекторами, остался один силуэт. Почти бесплотная тень Занны, взмахнув руками, словно светящимися крыльями, метнулась в сторону. «Это мой папа!» — послышался ее голос. Занна бросилась навстречу почти невидимому автомобилю. Испарения заструились быстрее, рассеиваясь на глазах, и вдруг послышался громкий удар, звук падающего тела, и наступила тишина. Небо просветлело, и дождь прекратился. Странные испарения почти совсем рассеялись, только отдельные струи его, словно темные потоки воды, устремились в канализационные люки, беззвучно исчезая под землей. Несколько мгновений никто не двигался. Развернувшись боком, поперек дороги стояла машина. За рулем с совершенно потерянным видом сидел Занин отец. Кто-то истерически вскрикнул. Возле стены неподвижно лежало чье-то тело. «Занна!» — отчаянно закричала Диба. «Нет». Занна стоит рядом, с ней все в порядке. На тротуаре без движения лежала Бекс. Это ее сбила машина. «Надо срочно вызвать врача!» — крикнула Занна. Она достала мобильник и сразу заплакала. Тогда ей на помощь пришла Кэт, которая быстро набрала 3 девятки. Заннин отец, тяжело дыша и кашляя, кое-как выбрался из машины. «Что такое? Что?» — бормотал он. «Я ничего не... Что произошло?» Тут он увидел лежащую Бекс. «О, Боже!» — он опустился перед ней на колени. «Что я наделал? Что я наделал?» — запричитал он. «Я вызвала скорую», — сказала Кэт, но он не слушал ее. Туман или дым, еще недавно зловещими струями стлавшийся над асфальтом, обволакивая ноги, уже совершенно исчез. И снова стало совсем светло. Захлопали двери и окна, из них выглядывали любопытные. Бекс беспокойно шевельнулась и тихонько заскулила. «Как же это, а? Как это случилось?» — продолжал причитать Заннин папа. Никто не знал, что ему ответить. «Я ничего не помню. Я совершенно ничего не помню. Все было как во сне. Очнулся, и вот на тебе!» «Больно!» — хныкала Бекс. «Ты видела?» — зашептала Занна Диби на ухо. Голос ее прозвучал хрипло. «Ты все видела? Это дым и машина, и все остальное. Вокруг меня низги не было видно. Все заволокло. Ведь он...» — при слове «он» Занна округлила глаза. «Явился по мою душу».